каждый день я узнавал что-нибудь новое о планете моего друга, маленького принца. Сегодня было очень жарко. После ночи, которую провел, ворочаясь сбоку на бок, я встал совершенно разбитый. Мы сидели у самолета, я рисовал на песке схему моей машины, а маленький принц пересыпал песок из ладошки в ладошку. Ведь правда барашки едят кусты? Да, это правда. Вот хорошо, значит они и баобабы тоже едят? Баобабы — это не кусты, огромные деревья, вышиною с колокольню. Если даже привезти целое стадо слонов, им не съесть одного баобаба. Слонов пришлось бы поставить друг на друга. Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы? А как же? На моей планете растут разные растения, и полезные, и вредные. А значит, есть семена хороших, полезных трав, и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не подумает проснуться. Тогда оно пускает росток. Он расправляется и тянется к солнцу. Сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть растет на здоровье. А если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот эти баобабы. Если его не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. Если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки. А как же ты с ними справляешься? Есть твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок. И сразу же приведи в порядок свою планету. Надо каждый день выпалывать баобабы. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету. На ней жил лентяй. Он не выпалывал вовремя три кустика. Терпеть не могу читать людям нравоучения, но мало кто знает, чем грозят баобабы. А опасность очень велика. Вот почему на сей раз я решаюсь изменить свои обычные сдержанности. Берегитесь баобабов. Я хочу предупредить моих друзей об опасности, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Это страшно важно и неотложно.